Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна блеклым одиноким пятном. Мороз жег щеки. Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, которую она собиралась передать мужу. Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи у Кубалы. Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал. Он тревожно молчал, прижавшись к тете Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком, которого, заслоняя собой от ветра, держал на руках Едигей. Этот малыш ничего не подозревал. «Папика! Папика!» — звал отца. «Иди сюда, к нам! Мы тоже поедем с тобой!» Абуталип вздрагивал при его голосе, невольно порывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал. «Не стойте здесь, слышите, идите отсюда, потом подойдете!» Пришлось отступить подальше. Но вот показались издали огни паровоза, и все зашевелились, задвигались на месте. Зарипа не удержалась, всхлипнула громче, и вместе с ней заплакала Укубала. Поезд нес с собой разлуку. Пробивая лобовым светом толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно надвигался, вырастая из клубов тумана темной, грохочущей массой. С его приближением все выше над землей поднимались пылающие фары паровоза. Все различимей крутилось в полосе света метущаяся поземка между рельсами. Все слышнее и тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда. «Папика! Папика! Смотри, поезд идет!» — кричал Эрмек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается. И снова пытался обратить его внимание. «Папика! Папика!» Суетившийся возле, начальник разъезда Абилов подошел к тем троим. «Почтовый вагон будет в голове состава. Прошу, пройдите, пожалуйста, вперед. Вот туда». Все двинулись в указанную им сторону довольно быстрым шагом. Поезд уже нагонял. Впереди, не оглядываясь, шел кричитоглазый с портфелем. За ним, сопровождая Абуталипа, двое его широкоплечих помощников. И на некотором расстоянии от них поспешали следом Зарипа, за ней Укубала, ведя за руку Даула. Едигей шел сбоку и чуть позади с Армеком на руках. Он не мог позволить себе разрыдаться при женщинах и детях. И пока они шли, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым, застрявшим в горле комком. «Ты умный мальчик, Армек. Ты умный, да? Ты умный. Ты не будешь плакать, хорошо?» Бессвязно бормотал он, прижимая к себе малыша. А поезд, тем временем замедляя ход, подкатывал к остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрогнул, когда паровоз, равняясь с ними и еще подвигаясь несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раздался пронзительный свисток кондуктора. «Не бойся, не бойся», — сказал Едигей. «Ничего не бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой». Поезд остановился с долгим, тяжким скрежетом. Закуржавелые от изморози и снежной пыли, подслеповатые от наледи на стеклах вагоны застыли на месте. И стало тихо, но паровоз тут же с шипением спустил пар, готовясь снова тронуться в путь. Почтовый вагон был следующим после багажного от паровоза. Окна почтового вагона были зарешочены, а двустворчатые двери располагались посередине. Двери открылись изнутри. Выглянули мужчина и женщина в форменных почтовых фуражках, ватных штанах и телогрейках. Женщина с фонарем была, видимо, старшей. Она была грузная и широкогрудая. «Это вы?» — сказала она, держа фонарь у головы так, чтобы всех осветить. «Ждем вас. Место готово». Первым поднялся кричитоглазый с большим портфелем. «Ну, давайте, давайте, не задерживайте!» — заторопили сразу те двое. «Я скоро вернусь. Это какое-то недоразумение», — торопливо говорил Абуталип. «Скоро вернусь, ждите!» Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абуталип стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил прижимал к себе, целовал и что-то говорил им, испуганным и ничего не понимающим. А паровоз был уже под парами. Все это происходило при свете ручного фонаря, и тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электричество, пронзительный, свербящий душу свисток.